Глава 21. Когда-то задолго до моего рождения страдания связывали с тонкими, возвышенными чувствами. Шло время, нравы грубели, и в конце концов страдание стало еще одной напастью. И как было сказано в Калифорнии моему сыну Эдварду, я не мог больше выносить это состояние. Проклятие, мне надоело быть средоточием горести. Теперь после кончины короля страдание не связывалось ни с какими возвышенными чувствами. Просто-напросто оно было мучительно. Старый Буном и его молодой грязно-белый подлипало заточили меня в темницу. Очнувшись, я стал твердить, хотя каждое второе слово прерывалось рыданиями, «Напрасно жизнь дана тупицам». И еще, «Мы там, где должны быть другие». Вдруг, откуда ни возьмись, передо мной появилась человеческая голова. «Кто это?» — спросил я испуганно. Предостерегающе поднялись две руки. «Кто здесь?» — повторил я и узнал тут торчащую копну волос. «Рамилий?» «Да, господин». Рамилия остановили на краю селения. В Арире не хотели, чтобы в цивилизованном мире узнали о моем местопребывании. «Значит, и Лили не получит моего письма». «Дружище, король погиб. Умер чудесный человек. Он джентльмен, господин. Он думал, что сумеет сделать из меня другого человека. Но мы встретились слишком поздно. Я закоренел в своих привычках. Из одежды на мне остались только башмаки и шлем, футболка и потрепанные шорты. Я сидел на полу и плакал, плакал без конца. Рамили ничем не мог помочь мне». Быть может, время изобретено для того, чтобы страдания не длились вечно? В этом что-то есть. А блаженство, напротив, нескончаемо длилось и длилось. Сейчас мне, однако, было не до блаженства. Из небесной канцелярии выбросили все часы. Еще никогда я не принимал так близко к сердцу чью-то смерть. Весь перепачкался, когда пытался облегчить страдания Дафу. Кровь засохла у меня на одежде, я постарался счистить ее впустую. Быть может, так мне был подан знак продолжить существование короля? Ну как? Ну, разумеется, по силе возможности. Какие у меня к черту возможности? За всю свою жизнь я и трех правильных поступков не совершил. Так день прошел и прошла ночь. Наутро я почувствовал себя невесомым, опустошенным, и меня словно несло куда-то, точно пустую бочку. Там на воле было светло и сухо, а здесь, в каменном мешке, темно и сыро. Сквозь решетку на двери я видел розовеющее небо и бунамого человека в черной коже, так и не смывшего из себя меловой покров. Он то ли сторожил нас с Рамилием, то ли охранял. Две незнакомые стражницы принесли нам печеного ямса. Все трое были необыкновенно почтительны. Дафу сказал, что после его смерти королем буду я, — объяснил я Рамилию. — Они зовут вас Ясси, господин. — Это означает король? Мой спутник кивнул. — Хорош король. — Значит, мне придется стать мужем всей этой ватаги дамочек. — Вы это не хотели, господин? — У тебя что, мозги расплавились? Как ты мог вообще подумать об этом? Мне и одной жены за глаза хватает. Моя Лили — чудесная женщина. Да и разбит я после смерти короля. Ни руки, ни ноги не действуют, не говоря уже о других членах. Господин, вы не выглядите плохо. Зря ты меня утешаешь. Ты бы в душу мне заглянул. Такой камень на ней врагу не пожелаешь. Не смотри, что я такой здоровый. Организм у меня слабый. Не стоило мне идти на спор с королем. Он перехитрил меня, упокой, Господи, его душу. На самом деле я не был круче того силача Туромбо. Тот парень мог запросто поднять Мумаху, но не захотел стать Санчо. Почетное положение, но опасное. Король тоже быть риск, господин. Спасибо, что объяснил. Скажи, я не очень напугал этих двух девочек. С моей физиономией в приличное общество никак нельзя». «Не думаю, господин, эти девочки не то видеть. Правда? Ну и ладно. Я все равно не собираюсь здесь долго оставаться. хотя другого шанса сделаться королем у меня не будет. Снова задумавшись над судьбой великого человека, только что отошедшего в мир иной, в беспроглядную ночь небытия, я догадывался, что, несмотря на множество подданных, он выбрал меня, чужеземца. Мне предстояло решать, быть или не быть. Я имею в виду королем, если не захочу возвратиться в Штаты, где я был ничем. Дафу считал, что я представляю великолепный человеческий материал для любых метаморфоз. Я мысленно послал ему последнее благодарное «прости». «Нет, у меня не выдержит сердце, если я займу его место», — сказал я Рамилию. «Надо ехать домой. Все равно мне далеко до жеребца-производителя. Как ни крути, скоро 56 стукнет. Стряхну с башмаков здешнюю пыль и оставлю девочек и жен при пиковом интересе. Не желаю жить под опекой Бунама, Хорка и всего этого сброда. Ну, конечно, жаль, что никогда не увижу королеву-мать, хотя и обещал ей. Давай сматывать удочки, приятель, чтобы не чувствовать себя незваным самозванцем. Единственная порядочная вещь в моей жизни — это то, что я любил некоторых людей. Ох-хо-хо, вечная память бедному королю. Может, пора, чтобы нас сдуло с планеты Земля космическим ветром? Если бы нам не был дан разум, мы не знали бы, какая печальная здесь жизнь. Но нас выдает разум и сердце. Меня не пугают эти девочки и жены. Боюсь, что мне будет не с кем словом перекинуться. Я достиг того возраста, когда человеку нужны понимание и душевная теплота. Больше ничего не нужно, только доброта и любовь. А знаешь, ведь смерть короля не была случайностью. Не понимать, господин. Да, это не было делом случая, я почти уверен. Эти негодяи могут сказать, что смерть — наказание королю за то, что он держал при себе Атти. Они без колебаний пошли на преступление, решив, что я буду более изговорчив. Просчитались, милые. Ты не исключаешь такую возможность? Нет, господин. Если кто-нибудь из этих субъектов попадется мне в руки, от него только мокрое место останется. Я стал на четвереньки, оскалился и зарычал. Все-таки кое-чему я у львов научился. Ну, не красоте и мощи движений, которые перенял выросший среди этих животных Дафу, но звериной жестокости. Никогда не предугадаешь характер и силу влияния, которое испытывает человек. Рамилия удивил мой резкий переход от скорби к желанию мстить, но он понимал, что я малость не в себе. Человек благожелательный и отзывчивый, он, как любой истинный христианин, учитывал обстоятельства. Надо подумать, как выбраться из этого склепа. Давай-ка осмотрим его получше. И что у нас есть? Есть нож, господин. Рамилий показал мне небольшой охотничий нож, который он спрятал в своей густой шевелюре, когда увидел, что ему не дадут уйти из селения. Я взял нож и сделал вид, будто готов пырнуть моего верного спутника в живот. Не меня, стену, господин. Стену? Это ты отлично придумал. Хотелось бы зарезать этого Бунама, но месть уже излишество. Ты попридержи меня, Рамилий. Могу черти чего наделать, когда выхожу из себя. Мы должны быть осторожными. Осмотрев стены, мы через минуту-другую увидели чуть повыше моей головы щель между двумя плитами и начали по очереди расковыривать ее ножом. Когда приходил черед Рамилия, я становился на карачке, а он залезал мне на спину. Я думаю, кто-то снял стопор с барабана ворот. Может быть, господин. Никаких может быть. Они устроили заговор против нас с Дафу. Король, впрочем, тоже хорош. Втянул меня в историю с Мумахой. Рамилий старательно ковырял лезвием звездку. На голову мне сыпался песок. Конечно, надо учитывать, что он жил под постоянной угрозой смерти. Тень нависла и надо мной, ведь мы были друзьями. Он быть ваш друг, господин? А ты что думал? Я любил его как друга. Думаю, нет, знаю. Моему отцу хотелось, чтобы там, под Плацбургом, утонул не мой брат Дик, а я. Думаешь, потому что не любил меня? Нет, дружище, любил. Если бы утонул я, он плакал бы, как маленький ребенок. Он любил обоих сыновей. Дик был хороший парень, только один раз выкурил сигарету с марихуаной. Но жизнь — не слишком ли высокая плата за единственную сигарету с травой? Нет, я своего старика не виню. Жизнь есть жизнь, и ее не обдурить. Да, господин, Рамили работал ножом и слушал меня вполуха. Жизнь требует, чтобы ее уважали. Для нее без разницы, жив ты или помер. Я говорил королю, что иногда слышу внутренний голос, который говорит «хочу, хочу». До сих пор не понял, чего он хочет. А вообще, на всякое хотение имей терпение. «Да, господин», — согласился Рамилей, продолжая сыпать известковую пыль на мою бедную голову. «И все же я догадываюсь, чего он хочет. Реальности. Много вымысла живая душа не выносит». Стоя на четвереньках, я говорил в пол. «Многие думают, что благородство — иллюзия. Совсем наоборот. Думать иначе — вот что значит предаваться иллюзиям. Говорить, что человек живет иллюзиями. Лично я прекрасно обхожусь без них. Говорят, не разменивайся на мелочи, живи по большому счету. Бред собачий. Но вот величие — совсем другая штука. Ты только вдумайся, величие. Я не пыжусь, не лелею свою гордыню, не строя из себя титана. Но ведь недаром вся вселенная живет внутри нас и требует широкого кругозора. Вечность привязана к нам и требует своего места в нашей жизни. Поэтому не стоит мелочиться. Решено, так и будет. Может, мне не стоило никуда уезжать? Может, я должен был целовать благословенную землю Америки? Я целовал сейчас землю другого континента. Но если бы я остался, то свихнулся бы. Меня переполняет горе, когда думаю о смерти бедного короля. Какая жалость, что я не успел целиком распахнуть перед ним душу. Но ничего, я расправлюсь со злоумышленниками, если выпадет случай. Есть дыра, господин. Уже? И что ж ты видишь? Рамили молча слез с меня. Я встал, отряхнулся и прильнул к проделанному отверстию. Там был труп. Тело короля было накрыто кожаным покрывалом. Ноги Дафу были связаны лианами. Рядом дремал, сидя, помощник Бунома. В обоих помещениях стояла немыслимая духота. За спящим сторожем виднелись две корзины с печеным ямсом. К ручке одной из них был привязан львиный детеныш, пятнистый, как и все его сородичи, 2-3 недель от роду. Стерегущий смерть спал крепко, хотя сидел на табурете, спал, сгорбившись, свесив руки с синими жилами. С заколотившимся от ненависти сердцем я сказал себе: «Погоди, паскуда, доберусь до тебя, устрою тебе желтую жизнь». «Давай, Рамилий, пораскинем мозгами. Хватит с нас и одной ночи по соседству с трупом. Подведем итоги. Они не тронут меня, ведь я должен взойти на трон. Даже устроят потехи ради пышную церемонию. У них в руках львенок, то есть мой мертвый друг. Они будут действовать быстро. Значит, мы должны действовать быстрее». «Что задумать, господин?» — забеспокоился Рамилий. «Как что, рвать отсюда? Вот что! Как думаешь, доберемся мы до Бавентая?» Рамилий не мог или не хотел сказать, что он думает. «Трудная дорога, да?» «Вы не болеть, господин?» «Ну, если ты дойдешь, то и я дойду. Ты ведь знаешь, каков я, когда разойдусь. Могу всю Сибирь на руках пройти. Кроме того, у нас нет другого выхода. Мы, как Вашингтон на зимовке в Элли-Фордж. Нам не сладко придется, знаю. Ты только запасись ямсом». «Погоди, может, ты хочешь остаться с Варири?» «Нет, нет, господин, а не убивать». «Ну, тогда помолчи». «Знаешь, я не думаю, что эти девочки-амазонки смогут не спать ночь напролет. Мы в 20 веке живем, и не сделают меня королем, если я не захочу. Никто не смеет сказать, что я струсил перед гаремом. Но все-таки здорово побыть королем. подданные берегут тебя, как зеницу ока. Кроме того, они сообразили бы, что мы с тобой не такие идиоты, чтобы пуститься в 300-мильный путь без провианта и пистолета». Рамилия испугала мое настроение. «Нам надо держаться вместе. Но если вдруг через несколько недель меня убьют, а такая возможность не исключается, что будет с тобой? Скорее всего, тебя тоже прикончат, чтобы сохранить случившееся в тайне. Сколько гран-ту-млани у тебя в запасе, парень?» Рамилий не успел ответить, так как к нам вошел Хорка. Негодяй улыбался, но держался более официально, чем всегда. Он назвал меня Ясси и показал язык, вероятно, знак почтения. «Как поживаете, мистер Хорко?» Он поклонился, держа над головой указательный палец. На нем, как всегда, был тесный красный жилет, придворный костюм. На мочках ушей висели большие красные камни. Я смотрел на него, старательно скрывая неприязнь, поскольку ничего не мог сейчас сделать. «Вы теперь король Руа Хендерсон?» «Да, Хорко, король». «Мы оба скорбим по Дафу, верно?» «Да, это большая утрата». Подонок любил запустить к месту и не к месту французские словечки. «Человечество не перестанет лицемерить», — подумал я. «Тип не понимает, что поздно изображать любящего дядюшку». «Вы теперь не Санчо, вы Ясси». «Переведи этому джентльмену, что я счастлив быть Ясси», — сказал я Рамилию. «Это большая честь для меня». «Когда официальная церемония возведения на трон?» «Надо подождать», — перевел Рамилий, — «пока изо рта покойного короля не выползет червь. Затем он станет львенком, а тот, в свою очередь, станет Ясси». «Если бы вместо львов здесь водились свиньи, я стал бы императором». Я порадовался своей удачной фразе и пожалел, что ее не слышит Дафу. «Скажи мистеру Хорку...» Тот, улыбаясь, поклонился, алмазы в ушах опустились к земле, как утопающие ко дну. С каким наслаждением я отвернул бы ему голову и выбросил ее на помойку, что я горд, мне оказана высокая честь. Покойный король был более значительной фигурой, нежели я. Но свои обязанности я постараюсь выполнять как можно лучше. Думаю, что перед племенем Варири открываются грандиозные перспективы. Я убежал из своей страны, потому что мне нечего было там делать. Теперь передо мной широкое поле деятельности. Я вовсю старался, чтобы моя первая речь звучала искренне. Еще спроси, долго ли нам сидеть взаперти в этом склепе? Говорит, всего 3-4 дня. Это недолго, окей. Зато потом будете мужем всех дам. Он начал показывать пальцами, сколько у меня будет жен, оказалось 67. «Не беспокойтесь», — уверил я его, — «постараюсь не ударить лицом в грязь». Церемонно раскланившись, Хорко ушел. Решил, что заманил меня в ловушку. «Сегодня же ночью сматываемся», — сказал я Рамилию. Тот раскрыл от испуга рот. «Да, ночью», — повторил я. «Найдем дорогу при лунном свете». Вчера ночью было так светло, что можно было читать телефонный справочник. — Сколько мы тут пробыли? Целый месяц? — Да, господин. А что я делать? — Ночью поднимешь крик, что твоего господина ужалила змея или укусил скорпион, что у него раздулась нога, а сам станешь у двери, чтобы не закрыли. Войдет тот малый в коже, с ним будут две стражницы. Если они не войдут... Придумаем что-нибудь другое, но они войдут, как пить дай. Тогда ты засовываешь этот камень между дверью и косяком, как раз под петлей, понял? Это все, что нам нужно. Где нож? У тебя в кармане? Хорошо, он нам пригодится. Спустилась ночь. С середины дня меня начинала трясти лихорадка, и с каждым часом жар усиливался. Я напрягал все силы, чтобы не впасть в беспамятство. Перед глазами... Проплывали видения — горы и кумиры, коровы и львы, чернокожие амазонки, лицо короля, решетка над западней. Так было и сейчас. Я сосредоточился над деталями задуманного побега. Я ждал, когда придет пора действовать. Рамири тоже не спал. Он сидел, прислонившись спиной к стене. «Вы не передумать, господин?» «Нет, не передумал». «Пора», — решил я и сказал Рамилию, «давай». Тот завопил истошным голосом: «Ясик мути!» А я громко застонал, словно от боли. Я уже знал это слово «кмути». Я слышал его, когда короля несли в склеп. «Кмути» означало «умирает». Наверное, это было последнее слово, дошедшее до слуха Дафу. Человек в черном спал крепко, с вечера ни разу не пошевелился. Но наше шумовое оформление его разбудило. Дверь открылась, он что-то крикнул. «Ой, господин, он звать два ведьма!» «Ты лучше дверь камнем подопри. Если сейчас не выберемся, нам жизни не видать». Пришли две амазонки с копьями и факелом. Внешне я был спокоен, хотя кровь кипела и руки чесались. Я чувствовал прилив сил. «Мне бы только добраться до Бунамова прихвостня. По крайней мере, хоть этого гада прикончу», — думал я. Одна женщина набросилась на Рамилия, но ударом ребра ладони я свалил ее с ног. Этому приему научил нас взводный. Я не посмотрел, что она женщина. Обстоятельства не позволяли. Острие ее копья царапнуло по стене, но Рамилия не задела. Факел погас. Я слышал, как стала закрываться дверь, но наткнулась на упор. Бунамов человек и вторая стражница принялись за меня. Я дрался, как лев. Ночная свежесть придавала мне силы. Скоро она была на полу, а ее начальник отбежал к другой стене склепа. Три шага, и я схватил жалкого труса за волосы и поднял на вытянутой руке. Негодяй трепыхался, как марионетка на веревочке. Рыча, я схватил его за горло. Подбежал Рамиле. «Не надо, господин! Я задушу этого ублюдка! Не убивать, господин! Не твое дело, он убийца, король погиб из-за него!» Вместо того, чтобы задушить жреца, я бросил его на пол. Тот шлепнулся, как половая тряпка. «Бунам, не гнаться за нами! Я бы кости переломал и Бунаму, и этому тоже. Уж так и быть, послушаюсь тебя, никого больше не трону». Рамилий отобрал у амазонок копья, мы заперли всю троицу и перешли в соседнее помещение. Взошла луна, высветив каждый предмет. Рамилий взял корзину с ямсом. «Идти, господин». Я подошел к покойнику, отвернул край покрывала. Лицо Дафу так раздулось и побелело, что я отвернулся. «Прощайте, король». С этими словами я направился к выходу, но что-то заставило меня оглянуться. Жалобно мяукал привязанный к корзине львенок. Я взял его на руки. «Берем малыша с собой».